Разумеется, ранее он вступал в поединок с внеземным богом Красного Снега с помощью истинного тела, которое находилось сейчас в пределах подводного поместья, но тогда он потерпел фиаско. Однако, Красный Снег, как лидер семи небесных богов, похвалил самого Субхути как человека, который был всего лишь на малость ниже уровня отца Дао. Сейчас же на поле битвы у первого двойника Цзинина была сила чистого Ян истинного бессмертного и сила построения небесного карателя, поддерживающая его. И теперь Нин совсем не боялся дать внеземному богу отпор. Бум, бум, бум. Земля дрогнула, когда девятиглавый лев набросился на Цзинина, а тот прыгнул навстречу. В глазах льва промелькнул дикий свет. Он опустил голову, из которой вылетел луч золотого света и покрыл все его тело. Нин использовал два своих щита, как таран. Стороны яростно сражались друг против друга. Девятиглавые львы были божественными зверьми, которые славились своей силой, а этот великий мудрец, который пожирает небеса, имел особенно глубокий уровень понимания Дао, что сделало его еще более неуловимым и сильным. Бум! Девятиглавый лев почувствовал, как сквозь него проходит поток, всплеск совершенно невероятной силы. Зверь бесцеремонно упал назад, не успев почувствовать ошеломление. Он поспешно использовал уклончивую технику, в результате чего окружающее пространство стало иллюзорным. Нин почувствовал странную, мощную вибрацию, передаваемую ему. Это был особый вид вибрации, который может ощущаться только тогда, когда произошло землетрясение, вибрация, которую нельзя просто заблокировать или отклонить. Нин сразу это понял. Неудивительно, что все армии на их стороне, будь то военные построения Паньгу, дождевые драконы или небесные каратели, они все были отброшены назад. Кроме того, девятиглавый лев был еще практически в полной боеспособности. Несмотря на то, что небесный каратель Цзинина обладал почти бесконечной силой, он все еще не мог сделать и шагу назад, пока вибрирующая сила не рассеялась. Он действительно силен, подумал Цзинин. Девятиглавый лев громко рассмеялся, предвкушая славный бой. Его хохот эхом прокатился по всему полю битвы. «Вы думаете, что я вас боюсь?» Нин снова двинулся вперед. Бум, бум. Нин и девятиглавый лев неоднократно сталкивались на поле битвы. «Третий брат, если мы втроем соединимся в трехглазого бога, сможем ли мы убить этого Цзинина?» Ментально обратился к нему измученный орел с золотыми перьями. «Третий брат, мы ждем твоего ответа», — присоединился дракон с разбитыми рогами. Три бога монстров тьмы были способны объединиться в одного трехглазого бога. Во главе этого бога стоял самый могущественный из трех братьев, девятиглавый лев. Это было очень похоже на бога семи планет, созданного семью небесными богами звездного захватчика Монора, во главе которого стоял Красный Снег. Красный Снег и девятиглавый лев имели самый высокий уровень понимания Дао. Они были сильнейшими в битве. «Я не уверен», — послал мысленное сообщение девятиглавый лев. «Цзинин очень хорошо умеет командовать своим небесным карателем, его сила слишком велика. Даже если мы объединим силы для создания трехглазого бога, в битве один на один, мы, естественно, смогли бы его убить, но рядом с ним мастера царства Багрового Света. Они будут отчаянно нападать на нас, а это значит, что у нас будет очень мало шансов убить Цзинина». Слова льва были истинный орел, и дракон это понимали. Царство Багрового Света отправило в общей сложности шесть небесных богов и истинных бессмертных, чтобы поймать орла с золотыми перьями. Другим было поручено заниматься драконом и львом. Как только они слились бы в единое божество, многие мастера, естественно, объединили бы силы с Цзинином против них. Нин глянул в сторону. Поскольку здесь собрались все три бога монстров тьмы, сюда поспело и большое количество мастеров царства Багрового Света. Пять дождевых драконов и шесть небесных карателей, которым командовали небесные боги или истинные бессмертные. Это была настоящая угроза. В то время на вершине цельного города отец Дао Чернильный Бамбук наблюдал за ходом битвы. Обе стороны понесли значительные потери, но они продолжали дико и упорно сражаться. Отец Дао отдал приказ отступать. Его голос по телепатии раздался в ушах каждого командира цельных ворот. Отступать. Цельные ворота быстро объединились, чтобы начать аккуратное, постепенное отступление обратно в свой лагерь. Отец Дао Багровый Свет наблюдал за происходящим с вершины облачного города восьми драконов. Нахмурившись, он тоже отдал приказ: «Уходите назад и устройте отдых». На вершине облачного города восьми драконов. «Нин, как все прошло? Насколько велики наши потери в сравнении с потерями цельных ворот?» «Единство небесных бессмертных, безумец, парящая пыль, высшие звери облака дождя собрались вместе с Цзинином. 6 лет они сражались вместе и были очень близки друг с другом. Они были сплоченной командой, которая продвигалась и отступала на поле битвы в унисон. На поле битвы у нас не было лишнего времени и энергии, чтобы наблюдать за остальными, добавил небесный бессмертный парящая пыль. Нин вздохнул. Обе стороны понесли значительные потери, примерно 10 тысяч небесных бессмертных каждый. Я точно не уверен в этих числах, но император Ся должен знать. Мы много потеряли, все не так уж и плохо. У цельных ворот гораздо больше големов, чем у нас. Если сопоставить их жертвы с нашими, то это довольно неплохой результат для нас. Это только наше первое сражение. Держу пари, война за царство будет сумасшедшей. Все с тоской на сердце вздохнули. Раньше это была просто война для Великой Ся. Теперь же это была война за царство. Надо понимать, что император Ся командовала всего 10 тысячами небесными бессмертными, за несколько лет сражений более половины оставались живы. Но сегодня целых 10 тысяч человек погибло только в одном сражении. Боевой отдых. Скоро снова битва. Снова отдых. Это стало привычным оборотом войны за царство. Слишком долгая борьба приводит к катастрофическому истощению магической энергии и божественной силы. Если бы противники были вынуждены безостановочно бороться, им пришлось бы есть бессмертные таблетки, чтобы восполнить эту энергию. Но таких таблеток, к сожалению, не было, и поэтому после битвы они какое-то время уделяли отдыху для восстановления боеготовности и сил. На первый взгляд, каждое столкновение было простым и не приводило к большим потерям. Даже когда военное построение Паньгу было уничтожено, командование внеземного бога легко сбежало. Поскольку ни внеземные боги, ни истинные бессмертные не погибли, война не достигла своей критической точки. В пределах огромного мира тьмы, королевский бог сидел на своем возвышающемся троне, поднимаясь высоко в воздух и глядя на битву из своего положения в центре мира. Королевский бог, перед престолом предстала фигура. Эта война за царство до сих пор видела 3 столкновения, отец Дао Чернильный Бамбук по существу закончил расчет силы царства Багрового Света, а также некоторых из их скрытых резервов. Пришло время для атаки. Королевский бог посмотрел вниз на коленопреклоненную фигуру. «Ты так долго скрывался от отца Дао Багрового Света, тебе пора развязать свою силу. Ваш слуга ждал этого дня в течение долгого времени», почтительно ответила стоявшая на коленях фигура. В ее взволнованном голосе слышалось рвение. «После этой битвы ты, скорее всего, будешь разоблачен и больше не сможешь оставаться с Альянсом Нюевы. Иди прямо к цельным воротам. Ты – ключ к этой битве. Не разочаруй меня», – сказал королевский бог. «Ваш раб ждал и прятался в течение многих лет ради до этого мига. Все, что я пережил, вся ложь. Я готов был взорваться от нее в любой момент. Даже если я умру, я вас не разочарую, королевский бог», — покорно ответила фигура. «Хорошо, из всех моих миньонов ты всегда был самым лучшим. Когда ты вернешься в цельные ворота, я лично приму тебя в качестве своего ученика и награжу тебя 3 протокосмическими духовными сокровищами, известными как построение пустого меча», — сказал королевский бог. Услышав слова «построение пустого меча», фигура на коленях тотчас взбудоражилась. Подняв голову, человек решительно сказал: «Королевский бог, просто смотри, это был меч бессмертия неувядающий», том 18, чистая Янь, глава 35.1, неувядающий раскрывает свое истинное лицо, облачный город 8 драконов, главный дворец, отец Дао Багровый Свет возвышался на троне, перед ним сидели внеземные боги, истинные бессмертные, а также их командиры, среди которых был и Цзинин. «Мы с отцом Дао Чернильным Бамбуком наблюдаем за нашими армиями», посмотрел вниз на своих подданных Багровый Свет. «Мы оба пытаемся понять истинную силу друг друга, найти слабость, а затем начать смертельную атаку. Наибольшее преимущество цельных ворот заключается в крепкой разведывательной сети, что значительно облегчает им работу. Основываясь на нескольких войнах, что прошли в 3 царствах, цельные ворота часто организовывают смертельную атаку первыми. Поэтому я должен предупредить вас, чем больше битв происходит, тем больше шансов, что цельные ворота нанесут сокрушительный удар в следующий же момент. Вы должны постоянно сохранять бдительность». «Мастер», — обратился император Ся с беспокойством, — «сохранение бдительности не принесет нам победу. Когда же мы сами покажем им нашу разрушительную мощь?» Багровый Свет кивнул. «Конечно, я понимаю, о чем вы говорите. Однако, у меня предчувствие, что у цельных ворот есть еще одно скрытое оружие, которое лежит в ожидании. Я должен отложить часть своих сил, чтобы справиться с ним. В противном случае, если мы начнем наше решительное наступление, мы можем оказаться в ловушке цельных ворот, что приведет к большой потере. Все, включая Цзинина, кивнули. Им нечего было возразить. Всякий раз, когда информация разведки оказывалась недостаточной, единственным выбором оставалось только позволить врагу нанести удар первым. Возможно, это все равно будет тяжело, но они все-таки смогут справиться с силами, которые выйдут перед ними. Будет замечательно, если враг сразу раскроет все свои козыри в таком нападении. Есть кое-что, в чем мы точно можем быть уверены. Отец Дао багровый свет посмотрел в сторону. Цзинин. Отец Дао, ответил Нин с уважением. Багровый свет смотрел на него. У вас есть талант к командованию небесными карателями. Как только вы сможете стать чистым Янь истинного бессмертного, сила вашего небесного карателя взлетит на новый уровень. Таким образом, цельные ворота определенно попытаются убить вас, чтобы избежать будущих проблем. Наша информация, которую мы получили от них, подтверждает это. Они все это время хотели избавиться от вас. Во время каждого из последних трех сражений, три божественных монстра тьмы с горы Пожирателя Драконов были в вашем районе, продолжал Багровый Свет. Это привело к тому, что большая часть сил обеих сторон сосредоточена вокруг вас, а это примерно 30% или около того от всего поля боя. В других местах продолжаются исключительно небольшие битвы, тогда как единственное место, где обе стороны концентрируют свои силы, это окружающая вас область. Как только начнется решительное наступление, эта область станет самым опасным местом на всем поле боя. И первая цель, которую они захотят устранить, это вы, Цзинин. Симон, отец Дао Багровый Свет посмотрел на императора Ся. Оставайся рядом с ним и помоги ему. Вы должны защитить Цзинина, поэтому будьте осторожны с любыми внезапными изменениями во время сражения. Да, мастер, почтительно ответил император Ся. Остальным тоже необходимо следить. Даже если ситуация ухудшится на других полях боя, наши потери будут несущественными. Однако регион вокруг Цзинина и Симона, если там появятся жертвы, то эти жертвы будут тяжелыми. Настолько тяжелыми, чтобы потенциально изменить всю динамику сражения. Вам нужно следить и быть готовым справиться на лету с чем угодно, приказал Багровый Свет. Да, отец Дао. Да, мастер. Багровый Свет кивнул. Хорошо. Теперь можете вернуться и отдохнуть. Нин и сотни присутствовавших бессмертных и демонических богов вышли из главного дворца. Только после этого они начали обсуждать вопросы между собой в небольших группах. Цзинин, если вы сможете просто удерживать этих трех с горы Пожирателя Драконов, то уже внесете огромный вклад, сказал император Ся, идя рядом с Нином. Не спешите пытаться убивать врагов и постоянно наблюдайте за троицей. Верно. Северная тьма, если они справятся с вами, мы потеряем мощную воинскую часть. Прямо сейчас, даже простое удержание уже принесет большую пользу, хихикал рядом с ними лысый старик в халате, размахивая веером. Прямо сейчас, вы наша главная защита от этих трех божественных монстров тьмы. Несколько внеземных богов и истинных бессмертных высказались по очереди. Все они были ответственны за удержание этих трех божественных монстров тьмы и поэтому во время трех последних столкновений были на стороне Цзинина. Эти трое всегда были близки с Нином. Главной причиной этого было то, что королевский бог рассматривал его как чрезвычайно важную цель, полагая, что если Нин внезапно достигнет уровня чистого Янь истинного бессмертного, его небесный каратель мгновенно усилится до отметки, где он был бы не слабее, чем объединенная мощь всех трех божественных монстров тьмы. Если Цзинин будет рядом, то это облегчит нам задачу. Его небесный каратель настолько силен, что даже те три божественных монстра тьмы не смогут его достать. Цзинин действительно устрашает, как небесный каратель. Если он станет чистым Янь истинного бессмертного, каким же он будет могущественным? Внеземные боги и истинные бессмертные продолжали общаться с Нином и между собой. Внезапно кто-то прошел мимо них. Это был меч бессмертия неувядающий, который бросил на них косой взгляд и холодно фыркнул. Вы все весьма самоуверены, не так ли? Не забывайте, если Цзинин умрет в битве, вся ситуация станет для нас довольно плачевной. На мой взгляд, вам нужно сосредоточиться на том, что вы будете делать в том случае, если он умрет. Неувядающий прошел дальше, как закончил говорить. Нин нахмурился, Услышав эти слова, на первый взгляд, меч бессмертия неувядающий напоминал им, чтобы они были осторожны, но он все продолжал говорить: «Цзинин умрет, Цзинин умрет». Любой человек почувствует себя недовольным, услышав, как кто-то говорит такие вещи. «Цзинин, не обращайте на него внимания», — император Ся хмуро взглянул на неувядающего, после чего улыбнулся Нину. «Это в духе младшего брата ученика. Тем не менее, он не ошибается, когда напоминает нам, что мы должны быть осторожны». «Понял», — кивнул Нин. «Собрат Даист Северная Тьма». После того, как меч бессмертия неувядающий ушел, к ним подошла деликатная, одетая в белое бессмертная женщина, которая услышала его слова и поспешно сказала: «Старший брат ученик неувядающий всегда такой. Пожалуйста, не обращай на него внимания». Нин улыбнулся. «Это пустяк, снежный танец». Фея Снежный Танец улыбнулась Нину, а затем последовала вслед за мечом бессмертия неувядающим. Нин спросил императора Ся: «Какие отношения между феей Снежным Танцем и мечом бессмертия неувядающим? Я часто вижу их вместе, и даже на поле битвы они обязательно появляются в паре». Том 18. Чистый Янь. Глава 35.2. Неувядающий раскрывает свое истинное лицо. Младшая сестра ученица Снежный Танец предана младшему брату ученику неувядающий, но он одиночка и слишком отчужденный, совершенно не обращает внимания на ее достижения. Она, однако, продолжает спокойно следовать за ним. Хоть они и не объединились для того, чтобы стать даа-компаньонами, неувядающий в самом деле ближе к Снежному Танцу, чем к любому из наших других собратьев-учеников. Тем не менее, он всегда довольно холоден с ней. «Младшая сестра-ученица действительно ослеплена», — со вздохом ответил мужчина. «Неувядающий просто слишком острый на язык. Его сердце похоже на меч, и он действует как меч в отношениях с людьми и любыми делами. Он заставляет ее так долго ждать». Увы, разные внеземные боги и истинные бессмертные общались между собой еще немного, а потом разошлись. Несколькими днями позже император Ся отправил ментальный приказ для своей армии, чтобы она собралась. «Будь осторожен, ты сам это говорил. Цельные ворота будут пытаться убить тебя, если это вообще возможно. Скоро родится наш ребенок, и я не хочу, чтобы у него не было возможности увидеться с тобой», — предупредила Юйвэй. «Не волнуйся, старшая сестра-ученица. Цельным воротам не хватит сил, чтобы убить меня», — ответил Нин со смехом. С самого начала войны за царство, перед каждым столкновением Юйвэй давала Нину много предупреждений, чтобы он был осторожным. «Я ушел», — улыбнулся Нин, а после чего превратился в полоску света и улетел. Юйвэй погладила свой живот, наблюдая, как Нин улетает. Она чувствовала, что их ребенок, скорее всего, появится на свет примерно через полмесяца. Но почему она нервничала все больше и больше? Громадная, внушающая благоговение армия собралась, а затем вылетела из облачного города восьми драконов. Дикая природа за городом давно превратилась в пустынную, покрытую кратером пустошь. Две противоположные армии еще раз вызвали друг друга, и все было так, как и в прошлом. Солдаты против солдат, генералы против генералов. Обе стороны изучили друг друга и набрались опыта. Самые тяжелые потери пришлись на первое столкновение, тогда как следующие сражения принесли с собой куда меньше смертей. В этом столкновении три божественных монстра тьмы с горы Пожирателя Драконов снова нацелились на Цзинина. «Как только появится такая возможность, вы должны убить этого Цзинина. Самая важная миссия, какая у вас только будет в этой войне за царство, это убить Цзинина». Это были инструкции, которые дали им отец Дао Чернильный Бамбук и Королевский Бог. Обе стороны были равномерно подобраны. «Младшая сестра-ученица, те шесть небесных карателей находятся в опасности. Пойдем к ним на помощь». Меч бессмертия неувядающий и фея Снежный Танец пролетели по небу. Неувядающий сканировал поле боя, а затем посылал ей мысленные сообщения. Фея Снежный Танец тоже оглянулась. Вдали от них, в регионе, где находились Нин и три божественных монстра тьмы с горы Пожирателя Драконов, шесть небесных карателей подверглись нападению трех белых драконов потопа, причем одним из них, по-видимому, командовал внеземной бог или истинный бессмертный. Они явно превосходили небесных карателей в силе, но они все еще не были в серьезной опасности и, объединив силы, смогли предотвратить поражение. «Пока что», — фея Снежный Танец поддержала предложение. «Отлично, старший брат-ученик». Вжух, вжух. Они влетели на поле битвы и сразу же начали бросать заклинания и использовать свои магические сокровища для поддержки этих шести небесных карателей. С их помощью они мгновенно почувствовали себя гораздо свободнее и тут же воспользовались преимуществом. Старший брат-ученик, будьте осторожны. Этот регион является самым опасным на всем поле боя, мысленно предупредила фея Снежный Танец. Обе стороны отправили сюда более 20 внеземных богов и истинных бессмертных, а кроме них здесь более 50 небесных карателей, а также дождевые драконы и военные построения Паньгу. «Не волнуйся», — уверенно сказал неувидающий. «Мы просто должны быть осторожны». «Верно», — фея Снежный Танец хотела лишь напомнить. «До сих пор ни один внеземной бог или истинный бессмертный не умер в этой войне за царство. До тех пор, пока не произошло внезапного изменения событий, вряд ли кто-то из них погибнет». Меч бессмертия неувидающий продолжал произносить заклинания, чтобы помочь небесным карателям внизу, внимательно следя за полем битвы. Император Ся, один из 6 внеземных богов и истинных бессмертных на своем корабле света, заметил, что меч бессмертия неувидающий и фея Снежный Танец тоже прибыли. Должно быть понятно, что он контролировал локальное построение и, естественно, видел все, что происходило на поле боя, выстраивая расположение своих сил. Он тут же послал мысленное сообщение. «Младший брат-ученик неувидающий, младшая сестра-ученица Снежный Танец, отправляйтесь и помогите тем 5 небесным карателям слева от вас. Они находятся в серьезной опасности». «Хорошо», неувидающие Снежный Танец сразу же заметили проблему. Эти 5 действительно страдали под натиском групповой атаки и поблизости не было других внеземных богов или истинных бессмертных, кроме них. Вжух, вжух, они полетели в их направлении, бросая заклинания. «Иди», указала фея Снежный Танец. И в тот же миг белоснежное копье пронзило небо. Хлест. Внезапно сквозь нее промелькнула полоска светового меча. Кровь брызнула вокруг, и, залившись белоснежным светом, мгновенно заледенела. Снежный Танец уставилась на свою грудь. Меч пронзил ее, пройдя довольно ровно через ее чистый янь-цзиньдань. Она подняла голову, чтобы в недоумении посмотреть в сторону неувидающего. Старший. Старший брат-ученик. В ее сердце было только одно – что она хотела сказать: «Если вы хотите присоединиться к цельным воротам, то я хочу быть вместе с вами». Фея Снежный Танец выдавила из себя что-то похожее на улыбку. Улыбку освобождения. Легкий надрез. Неувидающий вытащил свой меч, и, когда он задрожал, все ее тело мгновенно превратилось в пыль, а ее сокровища выпали, чтобы он тут же смог их подобрать. Меч бессмертия неувидающий почувствовал в своем сердце небольшую тупую боль. «Если вы проведете годы, приручая собаку, то, конечно же, почувствуете жалость, когда она умрет». Он немедленно уничтожил ту крошечную жалость, которую почувствовал внутри себя, а затем посмотрел вниз. Он направился прямо вниз к тем 5 небесным карателям. Он мало того, что не поддержал их, так еще и начал атаку, из-за которой они почувствовали себя в полном смятении. Неувидающий император Ся наблюдал за этой сценой издали. Увидев, как грудь феи Снежного Танца пронзили, его глаза расширились настолько, что того и гляди были готовы разорваться. Он издал абсолютно яростный рев, из-за которого дрожали даже сами небеса. Том 18. Чистый Янь. Глава 36.1. Изменения в войне. Меч бессмертия неувидающий не обращал внимания на яростный рев императора Ся. Его глаза сверкнули красным светом. Ясно, что он сошел с ума. Я, неувидающий, ждал столько лет, и этот день будет моим самым славным, самым ослепительным моментом. Он полностью освободил всю свою скрытую силу, а бессмертные мечи, которыми он управлял, превратились в 3 полосы лазурно-черного света меча, пробивавшиеся сквозь небеса. Нет, меч бессмертия неувидающий, шпион, предатель. 5 небесных карателей почувствовали полное отчаяние. Они уже были в опасной ситуации, подвергся групповому нападению со стороны сил цельных ворота. Вот почему император Ся послал меч бессмертия неувидающий и фея Снежный Танец, чтобы укрепить их. Если бы они этого не сделали, 5 небесных карателей не смогли бы задержаться надолго. Меч бессмертия неувидающий застрелил фея Снежный Танец, после чего развязал атаку, которая не уступала атакам истинный бессмертный белый столб или император Ся. Эта ужасающая атака не была предназначена для их усиления. Она должна была убить их. Как могли бы сопротивляться 5 небесных карателей? Хлест, бум, свист. При повторных нападениях меч бессмертия неувидающий, обезьяны Чжуянь, белые драконы потопа и големы внеземного бога. Пять небесных карателей мгновенно были разбиты на мелкие кусочки. Местное поле битвы, в котором находилось 30% сил каждой из сторон, только что резко изменилось. Стены цельного города. Да, отец Чернильный Бамбук наблюдал всю эту битву издалека. Королевский бог тайно рассказывал ему давно, что цельные ворота спрятали чрезвычайно важную шахматную фигуру в силах царства Багрового Света, шахматная фигура, которая, когда она раскроется в нужный момент, могла привести весь ход битвы в обратную сторону. Что касается того, кто же эта шахматная фигура, да, отец Чернильный Бамбук не знал, только сам королевский бог знал. Понятно, что это был чрезвычайно важный секрет. Да, отец Чернильный Бамбук раскрыл глаза. Он не мог не чувствовать радости, когда увидел, как меч бессмертия неувидающий неожиданно убил фею Снежный Танец, а затем напал на пять небесных карателей. В мгновение ока, все пять небесных карателей были уничтожены. Местное поле битвы мгновенно изменилось. Царство Багрового Света потеряло два чистых янистинных бессмертных и пять небесных карателей, тогда как цельные ворота не только получили мощного меча бессмертия неувидающего, но и силы, которые атаковали пять небесных карателей, тоже были освобождены. Начните решительное наступление. Да, отец Чернильный Бамбук знал, насколько редкой была такая возможность. Он немедленно разослал заказ. Начать решительное наступление. Голос «Да» отца раздался в умах каждого командира, внеземной бог, истинный бессмертный из цельных ворот. Атакуем. Девять фей облачного тумана, которая ранее была заперт в тупике, внезапно взорвалась силой. Атака. Три боги монстра тьмы горы пожирателя драконов, которые сражались отдельно в этом регионе, все проявили радость. Бог монстр тьмы, поглощающий небеса, громко взревел. Соберитесь в построение. Мгновенно три бога монстра тьмы бросились друг к другу, объединившись в построение. Божественная сила текла через них, как свет, быстро превращая их в возвышающегося, лысого, трехглазого демонического бога. Аура трехглазого демона была совершенно неземной. Атауким. Различные белые драконы потопа и обезьяны Чжуянь фактически начали рушиться. Но когда они рухнули, они перешли в несколько големов внеземного бога. Каждый белый дракон потопа мгновенно превратился в 10 големов внеземного бога. Все поле битвы внезапно изменилось. Неувидающий. Когда император Ся взревел от ярости, Цзинин увидел неувидающего, как тот делал свой ход. Он всегда наблюдал за всем полем битвы. Он не мог не чувствовать недоверия, когда видел, как это происходит. Хотя у него не было никаких позитивных чувств к мечу бессмертия неувидающему, он никогда не подозревал, что неувидающий на самом деле был шпионом цельных ворот. Фея Снежный Танец так долго следовала за ним. Как он мог быть таким безжалостным, чтобы убить ее? Существо поблизости. Нин скрежетал зубами, ярость вспыхнула в его сердце. Начать решительное наступление. Да, отец Чернильный Бамбук отдал приказ, голос «Да» отца Багрового Света прозвучал в умах его подчиненных. Начать решительное наступление. Изо всех сил. Царство Багрового Света и цельные ворота почти одновременно начали самые мощные атаки. В одном из малых миров трех царств, в грязи средних лет, человек демонстрировал свое боевое мастерство, ведя группу нищих с высокой скоростью в сторону большого дома. «Дети, запечатайте эту дверь», — позвал в грязи нищий. Да, группа нищих полностью блокировала дверной проем, пугая гостей и клиентов, которые ели внутри него, и не позволяя никому постороннему войти. «Почетный сэр, если вам что-то нужно, просто скажите нам, почему вы привели так много людей, чтобы запечатать мой дом?» Трактирщик поспешно вышел, поклонился и заявил: «Если клан попрошаек хочет заблокировать твою дверь, мы заблокируем твою дверь. Я тебя никогда не любил. Сегодня я пришел что-нибудь съесть», — рявкнул средних лет нищий. «Есть проблема?» «Никаких проблем, никаких проблем». Владелец гостиницы опечалился. Он точно знал, насколько мощным был клан попрошаек в этом городе. К счастью, эти люди были здесь, чтобы поесть. «Если хочешь что-нибудь поесть, просто скажи мне. Просто». ГММ. На полпути его слов, взгляд на лице нищего изменился. Это было потому, что прямо в этот момент в его голове раздался голос: «Пролом Востока, сразу прилетай на битву Великой Ся». Когда война за царство впервые началась, ему сказали, что он будет служить смертельным оружием для царства Багрового Света. Чтобы не допустить обнаружения цельных ворота, единственными людьми, которые знали об этом, были двое отцов Да и сам нищий. Даже система доставки сообщений была крайне скрытной. Он был очень осторожен, и действительно, цельные ворота его не обнаружили. Нищий поднял голову. Проявился черный свет. Бум. В небесах над ним внезапно появился большой треск. Нищие, средних лет, сделали один шаг, взмывая в раскол в небесах, а затем и массовый разлом исчез. Гости, нищие и хозяин гостиницы были полностью ошеломлены тем, что они только что видели. Клан. Лидер клана, нищие тупо уставились на него. Человек, вымогающий меня, был. На самом деле, трактирщик был еще более ошеломлен. Божественность. Божественность. Он, должно быть, был бессмертный. Том 18. Чистый Янь. Глава 36.2. Изменения в войне на самом деле, бесчисленные смертные в регионе все упали на колени. Они видели бессмертного своими глазами. Массивный раскол в небесах, аура силы и власти, что исходили от него. Он заполнил самые глубокие части своих сердец полным ужасом и благоговением. Они даже никогда не подумали бы сопротивляться такой силе. Великая Ся. Поле битвы в командорстве Белого Столпа. Бум. Появился массивный раскол, и нищие, средних лет, с взъерошенными волосами появились из ниоткуда. Он бродил по второстепенному, смертному, миру, который находился очень близко к Великой Ся, и, как только приказ пришел, он смог немедленно разорвать трещину через пустоту, чтобы прийти сюда. Пролом Востока. Пролом Востока, божественный лучник. Силы цельных ворот, которые увидели нищих, средних лет, были испуганы. Пролом Востока. С тех пор, как исчез Хауи, самые могущественные божественные лучники трех царств состояли из Пролома Востока и его сверстников. Внеземной бог Пролом Востока обладал огромной силой, и его сила сердца достигла пика четвертого уровня. Его божественные стрелы, у них было более чем достаточно сил, чтобы заставить каждого внеземного бога истинного бессмертного почувствовать полный ужас. Так что, если Пролом Востока придет, у нас много союзников на поле битвы. Два или три внеземных бога истинных бессмертных могут объединить свою силу, чтобы заблокировать его стрелы. Как может один Пролом Востока повлиять на нашу великую армию? Но также, как они и утешали себя, божественный лучник Пролом Востока произвел в руках серый плод. Он проглотил его, затем проявил серебристо-белый лук, а также черная стрела. Он проявил свой лук, затем кончик стрелы, покрытый размытой серой энергетической аурой, проявился в его руке. Да, фрукт хаоса, сила исконного хаос, нехорошо. Стрела сверкнула, она пронеслась сквозь небеса. Арк, нет. Три белых дракона потопа были пронизаны этой черной полосой света. Три белых дракона потопа сразу рухнули, раскрыв небесных бессмертных и сыпучих бессмертных, что находились внутри. Одна стрела убила трех белых драконов потопа. Пролом Востока снова оттянул лук. Безумец. Он использует и силу исконного хаоса и наполняет свои стрелы силой сердца. Учитывая его ужасающие навыки стрельбы из лука, его стрелы почти сопоставимы с ударами Дао Отца. Они даже вызывают пространственное сжатие. У нас даже не будет возможности скрыться в наши бессмертные поместья. Но он преследуем белых драконов потопа и журавлей Бифан вместо нас. Внеземные боги истинные бессмертные были яростными и безумными, потому что они знали, что внеземной бог Пролом Востока делал правильный выбор. Он был очень близок к уровню Дао Отца. Опираясь на силу фрукта Дао из исконного хаоса, его полные стрелковые атаки уже достигли уровня силы, который атакует Дао Отец. Но, конечно, он заплатил за это высокую цену. Единственного Дао фрукта хаоса, скорее всего, будет достаточно, чтобы позволить ему выстрелить двумя стрелами, причем каждый плод, доводящий силу до уровня истинного бога или Дао Отца, искажает некоторое понимание божественного Дао исконного хаоса. Следует понимать, что внеземные боги истинные бессмертные с обеих сторон двигались парами или тройками. На самом деле, некоторые из них двигались группами по 7 или 8 человек. Если бы он использовал свои стрелы для нападения внеземных богов или истинных бессмертных, они могли бы остаться в живых, объединив силы для защиты. Даже если ему удавалось бы убить внеземного бога или истинного бессмертного, это не оказало бы большого влияния на общий ход битвы. Но, убив белых драконов потопа, журавлей Бифан, обезьян Чжуянь и подобных существ, он смог избавиться от двоих или троих сразу одной стрелой. Да, отец чернильный бамбук, в стенах цельного города, просто холодно смотрел, как все это произошло. Он мрачно улыбнулся. Альянс Нюева действительно готов потратить свои ресурсы. Они фактически используют фрукт Дао из исконного хаоса, чтобы позволить одному высшему лучнику повлиять на всю войну. Но несмотря на это, он только наравне с объединенной силой трех богов-монстров тьмы горы пожирателя драконов. Возможно, три комбинации даже немного слабее, чем внеземной бог пролом Востока. Но они могут сражаться длительное время, в то время как он использует фрукт Дао для запуска двух стрел. Посмотрим, сколько стрел он сможет выпустить. На поле битвы некоторые из белых драконов потопа, журавлей Бифан и обезьян Чжуянь были добровольно распущены, когда решительное наступление было инициировано, превратившись в несколько големов внеземного бога. Ведь тысяча небесных бессмертных могли командовать 10 големами внеземного бога, а 3 голема были сопоставимы с каждым белым дракон потопа в силе. Ясно, что использование такого же количества небесных бессмертных, с точки зрения контроля, големы внеземного бога было более мощными и эффективными. Однако, изготовление големов было очень сложным. Да, отец чернильный бамбук смог получить 20% небесных бессмертных для контроля големов. Но, несмотря на это, силы цельных ворот только что были усилены. Иначе говоря, хотя внеземной бог пролом Востока был очень доблестным, убивая 2-3 тысячи небесных бессмертных с каждой стрелой, его удар просто нейтрализовал внезапное появление стольких големов внеземного бога. Прямо сейчас поток битв в районе, где обе стороны сосредоточили 30% своих сил, крайне навредил силам царства Багрового Света. Осторожно, оставайтесь на линии, черт бы побрал неувидающего. Силы царства Багрового Света были в ярости. Меч бессмертия, предатель, неувидающий заставил их положение стать более уродливым, чем они того ожидали. Должно быть понятно, что в смертельных войнах были случаи, когда солдат, несущий флаг, падал, роняя с собой флаг, и в результате битва была проиграна, как и страна. Меч бессмертия неувидающий убил фею снежной таницы 5 небесных карателей, затем продолжал атаки на стороне цельных ворот против сил царства Багрового Света. Он полностью их подловил. Не смогли усилить друг друга во времени, они потеряли еще одного дождевого дракона, 2 паньгу военных построения и еще 6 небесных карателя. Только после таких тяжелых потерь неувидающий был загнан в защитные объятия трех богов-монстров тьмы. Но, увы, состояние битвы вокруг Цзинина стало ужасно мрачным для царства Багрового Света. Разница в силе между двумя сторонами была огромной. Том 18. Чистый Янь. Глава 37.1. Семеро старших, помогите городские стены облачного города 8 драконов. Да, отец Багровый Свет наблюдал за всем полем битвы. Его сердце было наполнено беспокойством. Он сразу увидел, насколько ужасающей стала ситуация в районе, где сражались Цзинин и император Ся. Неувидающий меч бессмертия совершил свою предательскую атаку, вызвав небольшую потерю в рядах армии царства Багрового Света. К счастью, император Ся и Цзинин изо всех сил держали свои позиции, позволяя ситуации успокоиться. Но ситуация все еще была крайне мрачной. Я ничего не могу сделать. Многие големы внеземного бога, которые только что появились на стороне цельных ворот, были разбросаны по всему полю битвы. Многим областям нужны подкрепления. Да, отец Багровый Свет смотрел на поле битвы. Стоящий вдалеке божественный лучник, пролом Востока, отправлял стрелы, иглы бог смерти. Каждая стрела убивала 2-3 белых драконов потопа, обезьян Чжуянь или других видов зверей ужаса. Пока я могу отказаться от региона Симон. Пусть пролом Востока удерживает свой регион. Да, отец Багровый Свет знал, что ему нужно сразу сделать свой выбор. Если бы у него был пролом Востока, он бы выиграл битву. Из-за плохой ситуации для Цзинина и региона императора Ся, они все равно, вероятно, были бы в невыгодном положении. Что касается других регионов, если бы пролом Востока не смог достаточно им помочь, они, вероятно, только потерпели бы неудачу. Теперь, однако, хотя регион Цзинина был в беде, остальные 7 регионов временно одержали верх. Стрелы пролома Востока были просто слишком ужасающими. Однако оба Дао отца Багровый Свет и чернильный бамбук прекрасно знали, что эти страшные стрелы расходовали Дао фрукты первичного хаоса, причем каждый фрукт Дао поддерживал только 2 стрелы. Он не смог бы поддерживать это состояние слишком долго, и поэтому он должен был убить как можно больше, насколько он мог. Симон, вашему региону придется надеяться на себя. Да, отец Багровый Свет пережил разрушение исконного мира. Он знал, что иногда нужны жертвы ради чего-то прекрасного. Неувидающий. Да, отец Багровый Свет смотрел на неувидающего меча бессмертия, находящегося вдалеке, Холодный свет вспыхивал от его глаз, его лицо было мертвенно-бледным. Он был жестоко обманут. Он слишком много доверял неувядающему мечу бессмертия. Он не подозревал, что он шпион. Главной причиной этого было то, что неувядающий обычно не имел друзей. Фактически, он был очень одиноким человеком, который полностью сосредоточился на Дао. Неувядающий жил в уединении в этом храме даист в своем мире в течение многих лет, сосредоточившись на Дао. Человеку может быть легко притворяться какое-то время, но притворяться всю свою жизнь. Неувядающий, однако, был ужасен в этом отношении. В прошлом Дао отец Багровый Свет довольно восхищался неувядающим своим темпераментом и его полной преданностью в следовании Дао. Он считал, что из его многочисленных учеников, неувядающий имел лучшие шансы стать Дао-отцом. Неувядающий сосредоточен в следовании Дао, и у его сердца нет других желаний. Я определенно не ошибся в этом. Когда он убил снежный танец, он не проявил никакого милосердия или нерешительности. Он даже не показал ни малейшего намека на сомнения в его глазах. Убив ее, он немедленно уничтожил труп. Сердце его действительно беспощадно. Я не ошибся. Он действительно невероятно опасен. Да, отец Багровый Свет прекрасно знал, что такой решительный, беспощадный человек, скорее всего, станет удивительной фигурой в будущем. Уровень достижения не имел никакого отношения к тому, был ли человек добродетельным или мерзким. Чем сильнее было Дао сердце, тем легче было бы путешествовать в долгом бессмертном пути. Для самых гнусных людей, даже когда они делали мерзкие вещи, они не по-настоящему являлись бы подлыми. Совершенно чистым Дао сердцем может быть что угодно ужасно мощное, даже если оно предполагает зло. Даже бедствие демонического сердца или другие подобные бедствия повлияли бы на него. До этого Дао отец Багровый Свет не мог сказать, что неувядающий был таким человеком. Область битвы, где находились Нин и император Ся, неувядающий. Нин был совершенно в ярости от того, что видел. Решительное наступление. Приказ Дао отца пришел. Три бога-монстра тьмы из горы Пожирателя Драконов временно приостановили свои атаки, начали объединяться в построение. Воспользовавшись затишью, боги-монстры тьмы взяли паузу. Разъяренный Цзинин бросился прямо к мечу бессмертия неувядающему. Атысь! Нин махнул двумя руками. Бум, бум, бум. Големы внеземного бога, которые его преследовали, все отлетели назад. Разница в силе была просто слишком велика. Быстро, останови его, останови его. Бифан-журавль под командованием голема внеземного бога вылетел вперед к нему. Этот особый зверь ужаса выглядел как бессмертный журавль. Его тело было совершенно лазурным, и оно купалось в огненном пламени, когда его пылающие крылья хлопали. У него был только один коготь, но этот коготь был огромным и черным как смоль. Когда Бифан-журавль вылетел вперед, его когти сорвались вперед к Нину. Что касается Нина, он потянулся обеими руками. Вжух! Он схватил этот гигантский коготь руками. Бифан-журавль внезапно раскрыл перед собой черное крыло, ударив им в сторону Нина. Умри! Нин кинул Бифан-журавля в сторону белого дракона потопа перед ним. Что касается черного крыла, Нин только стиснул зубы и перенес удар. В этот момент он развязал всю силу своей души. К настоящему времени он почти достиг уровня экспертов техники силы сердца. Увеличение силы было заметно. Это сделало так, что он смог взять под контроль все большее количество потока природной энергии, создаваемой небесным карателем. Его тело быстро стало еще сильнее и еще более гибким. Бум, бум, бум. Черное крыло врезалось в Нина, но оно оставило лишь небольшую рану. Как его сила просто. Бифан-журавль был в шоке. Бум. Бифан-журавль врезался в белого дракона потопа, сбив его с ног. Нин держал одну руку вокруг когтя Бифан-журавля, вытащив невероятно острый меч в другой руке. Держа цепко меч, он жестоко ударил им по телу Бифан-журавля. Хлест, хлест. Две со скорости молнии удары меча проходили прямо через тело Бифан-журавля, заставив его мгновенно разорваться. Многие небесные бессмертные и сыпучие бессмертные начали бежать, а командир чистый Ян истинный бессмертный первым бежал в ужасе. Умри. В руках Нина появились два массивных щита, он кинул их в сторону бегущего чистого Ян истинного бессмертного. Том 18. Чистый Янь. Глава 37.2. Семеро старших, помогите бум. Когда два щита захлопнулись, бесчисленные сыпучие бессмертные и небесные бессмертные погибли. Истинный бессмертный одновременно использовал уклончивую технику, а также магические сокровища для сопротивления, но Нин уже развязал свою истинную силу. Его сила сердца почти достигла уровня эксперта,